Ёлка. Рассказывает Игорь Гулин. Ёлка. В личико зайчика, в лакомство лис, в душное, в твердое изнутри, головой кисельную окунись, на чужие такие же посмотри. В глянцевую с той стороны мишень, в робкую улыбку папье-маше, лей желе, лей вчера, лей тень, застывающие уже. Голыми сцепляйся пальцами в круг, пялься на близкий, на лаковый блик, под неумелый ликующий крик, медленный пот каблуков перестук. Мы в культуре привыкли, что есть некоторое разделение, есть стихи о личном, интимном неком опыте человека, лирические стихи, и есть стихи о его социальном опыте, о том, как человек существует среди людей. И Дашевский во всех почти стихах книги Генриха и Семён занимается тем, что снимает этот разрыв. Но о чем здесь речь? Есть некая телесное, теплое, такое сырое состояние человека, если как бы говорить каким-то философским жаргоном, некое его в себе, вот это желе, и есть момент вхождения человека в мир, его выход к людям. И это вхождение — это не какой-то невинный такой опыт раскрытия другим, а наоборот, это опыт очень мучительный. И если это праздник, то это как бы страшный праздник. Это вхождение к другим похоже на надевание маски. И это надевание маски — это единственное возможное обретение лица. И важно то, что эти два состояния, их невозможно разделить, что человеческое существо может быть увидено только оказавшись на этом свету. И когда оно там оказывается, это абсолютно беззащитное состояние. Дальше человек несет в себе эту сырость, но он уже никогда не может остаться с ней наедине. Человек, ну, некое существо, как оно в этих стихах появляется, это некая граница между внутренней теплой тьмой и внешним холодным светом. И все почти стихи этой книжки, которые я так получил, что чаще всего, наверное, обращаюсь, они об этой границе говорят. Тут есть вопрос, на который не то, что у меня есть какой-то внятный ответ. Почему стихи, которые рассказывают о таком страшном опыте, задача которых, о чем сам говорил Дашевский, это отказаться от идола лирического «я», который не собирается ни утешать, ни тешить читателя. Почему эти стихи становятся настолько сокровенной вещью, какими-то главными словами, без которых уже не получается жить? И я сейчас подумал, что что-то здесь есть очень сильно связанное с самим Дашевским, потому что почему-то любой опыт знакомства с ним, даже не самого близкого знакомства, о чем вообще-то многие говорят, он становился невероятно важной встречей, что-то в тебе определяющей. И я совершенно не хочу сказать, что эти стихи не работают без знания чего-то о личности Дашевского. Наоборот, в них самих отдельно совершенно есть какое-то вот это качество совершенно негероического такого мужества. И я сейчас подумал, что многие, и я сам в том числе, очень любят в поэзии качество такого ускользания, мерцания, всяческой ненадежности. А в стихах Дашевского, наоборот, есть абсолютная надежность, что они описывают рубеж, которым человек существует, и в этом рубеже очень мало уюта, но это единственное место, в котором ты правда существуешь. И это место очень сложно найти, и поэтому к нему хочется возвращаться. В личико зайчика, в лакомство лис, в душное, в твердое изнутри, головой кисельную окунись, на чужие такие же посмотри. В глянцевую с той стороны мишень, в робкую улыбку папье-маше, лей желе, лей вчера, лей тень, застывающие уже. Голыми сцепляйся пальцами в круг, пялься на близкий, на лаковый блик, под неумелый ликующий крик, медленный пот каблуков перестук.